Стальное лезвие. Оказалось, он получил их как свадебный дар, когда за него сговорили младшую змеевну. Злобной Маране до того не терпелось смешать змеево колено с родом богов, что на радостях она утратила всякую осторожность. Решила, верно, невелика беда. Коли хочет, пусть балуется, все равно к отцу не проникнет. Перунич рассказывал о своем сватовстве, содрогаясь от отвращения. Светлёна гладила его по руке. Бог грозы медленно ощупал ларец с глазами и сердцем. Он сказал: «Вскипятите мне непочатый котел родниковой воды». Двоим молодцам и двум девкам немедля дали ведерки и по коромыслу. Отправили за водицей. Святозор повел к гремячему ключу, что возник когда-то от молнии. Единственный до сих пор не замерз, не покорился морозу. Но на полдороги Перунич шагнул с тропы в сторону. «А вот еще родничок!» Заботливо расчищенная дорожка вела к колодезю, полному до краев. Гладкие бревнышки сруба искрились под месяцем. Святозору вдруг померещилась на них чешуя. Он схватил за плечо молодого бога, уже намерившегося зачерпнуть, дернул назад, прошептав: «Его здесь не было раньше», и добавил погромче: «У нас вера такая, всегда в новый колодец сперва горячие клещи кидать». Они едва успели отпрянуть. Колодец сделался змеевный, взмыл и с криком умчался за лес. Храбрые девки держались одна за другую, зеленые от пережитого страха. Гремячий родник встретил их радостным журчанием, быстро наполнил ведерки, и больше никто не пытался им помешать. Кий утвердил во дворе большой железный котел, в котором некогда варили пиво для его свадьбы. Налили воду, уложили дрова. Когда белым ключом забил крутой кипяток, Перунич и Святозор под руки вывели из дому бога грозы. Морозные цепи тащились следом, цеплялись за что ни попадя. Кузнечиха, Светлёна и Зоря подталкивали цепи кочергой, поддевали рогатым ухватом, гнали вон по мелом. Рыжекудрый Сворожич выметнулся встреч брату из-под котла. Обернулся жар птицей, огненным кочетом. Острым клювом бережно взял из ларчика глаза, вложил в пустые глазницы. Взял сердце и опустил в рану, так испугавшую детей кузнеца. Из ожившей раны тотчас закапала кровь. Перун шагнул через край котла в дымящийся кипяток, совсем скрылся в густом облаке пара и вышел на доску, прилаженную с другой стороны. «Господине!» — почти испугался кузнец. «Перед ним был прежний Перун!» Повелитель блещущих молний, хозяин неукротимой грозы. Выйдя из котла, он словно впервые заметил цепи, в бессильной злобе болтавшиеся на запястьях. Он стряхнул их, сломав между пальцами, как ореховую скорлупу, и бросил в костер. Они по-змеиному зашипели, но огонь сразился с ними и растопил. Как встарь зоркими синими глазами смотрел на Кия Перун. Смотрел на своего сына. Нет, все-таки он изменился. Голова осталась седой, и морщины легли на щеки и лоб, точно шрамы горя и муки. Он был дарителем жизни, а сделался воином. «Вы темные боги», — сказал он негромко, но словно бы гром аукнулся вдалеке. «И ты, змей-волос, скотий бог, ужо вам!» Кий невольно попятился. «Пройди через котел», — сказал Перун сыну. «Это твое посвящение. Пускай все видят, какого ты рода». Не раздумывая, Перунич шагнул в кипяток. Светлёна даже закричать не успела, а сын вышел вслед за отцом, вроде бы совсем таким же, как был. Но теперь Турья шкура навряд ли осмелилась бы одеть его своевольно. Колдовство Мараны и Чернобога не было больше властно над ним. Из конюшни, грудью выломав крепкие двери, выбежал конь. Заплясал, взмахивая здоровым крылом. Бог грозы повел к котлу и его. Взвился в прыжке жеребец. Окутался вихрем белого пара и вылетел совсем здоровый, могучий, стремительный.